Петя получил службу, и зять мой нашел работу. Я успокоилась и начала делать ковришки с арбузным медом, которого там много, и продавала на базаре. Так прожили мы до конца 1926 года. В начале 1927 года я увидела на базаре цветы из цветной древесной стружки. Цветы и на цветы не похожи, а идут хорошо, спрос большой. Попробовала сделать, вышла на цветок похоже, продала моментально. С этого времени цветы стали большой помощью в нашей жизни, когда мне обстоятельства давали возможность ими заниматься. При дальнейшей практике на мою работу стали обращать внимание и уже дожидались меня на базаре, чтобы успеть купить до других. Я получила, по-моему, большой комплимент, напомнивший мне басню Крылова «Осел и соловей». Подошли две хохлушки. Одна говорит: «Бачи, які цвіти, як живенькі!» Она хотела купить, на что другая ответила, что это совсем не интересно. Такие цветы поставить в хату? Они совсем как живенькие. А живых и без того много. Вон у той бабушки. Так интересно, розан-то красный, а бутон голубой. Да и на цветок не похоже. Купили у той бабушки. Но были и ценители. Я получила приглашение приехать с цветами в Ростов к одной даме, которая делала цветы и сдавала в цветочный трест. Она просила меня делать, сколько могу, и два раза в месяц возить в Ростов. Она их выдавала за свои, и мы обе получали от них прибыль. Жить стало легче, и я могла даже мясо покупать и в летнее время наслаждаться дынями и арбузами. Конечно, тотчас о моей работе узнал финансовый отдел. Пришли с обыском проверить размер моего производства и какие запасы материала. Хотя запасов и не было, и работала я одна только для скромного очень прожития, наложили налог и стали неожиданно являться проверять. В 1927 году, на второй день Пасхи, получаю телеграмму: «Привезите все, что есть, побольше красных». Ну, думаю, чьи-нибудь советские похороны. Красных у меня не было готовых, но взяла, что было, и поехала. Похороны оказались не одни, а 40 человек. Случилось событие, указавшее верующим на явное проявление Божьего суда, но озлобившее коммунистов. Под Ростовом есть колоссальный завод сельскохозяйственных машин. Рабочие в числе 40 человек отказались в день воскресения Христова ехать на работу, говоря, что Бог их накажет за это. Несмотря на угрозы, они отказались. Тогда 40 коммунистов заявили: «Вот мы вам докажем, как Бог карает, и поедем вместо вас». Что они сделали с отказавшимися, нетрудно себе представить. На следующей Пасхе они, наверное, были в Сибири. Но известно ни мне, ни моим знакомым о них не было. С ними же самими случилось следующее. 40 человек сели на открытую грузовую машину. Шофера, тоже не хотевшего подчиниться, все же заставили ехать. Нужно было еще в черте города проезжать через рельсы. Шлагбаум сторож не успел закрыть, и налетевшим паровозом все до одного, кроме шофера, которого чудом выбросило из грузовика, были убиты. Я видела на другой день процессию в 40 красных гробов, состоящую из открытых платформ грузовых, разукрашенных елками, цветами и красными флагами. Конечно, при игре большого военного оркестра. На следующий год уже никто не посмел отказаться. А затем и не находилось таких, которые считали бы это грехом. А если и были единицы, что, конечно, возможно, то и виду не могли показывать, чтобы не попасть в ГПУ. Был еще случай в Ейске, где Господь наказал коммуниста в момент хулы. Приехал известный, вероятно, из-за границей, профессор-протоиерей Введенский, как утверждают крещеные евреи. Был разрешен диспут о существовании вообще Бога или нет. Конечно, ни я, ни кто из моих близких не присутствовали, и могу передать только то, о чем говорили везде и все. Введенский не признавал Спасителя Сыном Божиим. Присутствующее духовенство пререкалось с ним. Комиссар города встал и сказал, указав на часы, бывшие на его руке: «Вот сейчас без 6:10. Посмотрим, накажет ли меня Бог, если Он есть, за мои слова». И позволил себе ужасную хулу на Бога, к счастью, не зная в каких словах, и захохотал. В момент его смеха звонок по телефону, стоявшему на столе перед ним. Берет трубку, бледнеет и бросается бегом из собрания. Ровно без 6:10 его единственный сын, 10 лет, нечаянно застрелился, играя с револьвером, забытым им на столе кабинета. Позднее пришлось слышать, что и это явное наказание Божие коммунист-хулитель объявил случайностью и не вразумился. Оставшись неверующим, и бесы веруют, но трепещут, или врагом Божиим.